нехорошими словами обзывал, и что было Кобзарю всего больнее, укорял слепотой. Из-за дочери Остап терпел. Но по молодости и она поддалась влиянию мужа. Дошло, наконец, до того, что слепому отцу молодые хозяева перестали давать есть, а гнали собирать милостыни. У Остапа лопнуло терпение. Взял он в руки палку, одел котомку за спину, верного своего друга Бандуру накрыл полой изношенной свиты и ушел навсегда из родной хаты. Один, слепой, не видя пути дороги, имея уже за 50 лет. Стали сыновья до разуму доходить, стали молодые подруг себе находить, а свою мать родненькую, вдову старенькую, не уважать, худыми словами называть, из домишка выгонять. Всякий раз, когда пел Остап Вересай эту старинную думу про вдову до трех сынов, по выражению Льва Жемчужникова, из незрячих глаз его катились обильные слезы, хмурое чело становилось суровым. Бывало, он даже рыдал и отказывался докончить пение. В думе слишком ярко была отражена горькая правда о его собственной жизни. Палкой ощупывая дорогу, бродил Вересай по деревням и селам Украины. В этих беспросветных странствованиях Кобзаря неизменно выручала одна лишь Бандура. Она поила и кормила бесприютного бедняка, добывала ему гроши, деньги, а иной раз и чарку горилки, способную хотя бы на время заглушить в его сердце горькую обиду. Пел Вересай, как пели тогда все бандуристы, и на перекрестках сельских дорог, и у креста, неизвестно кем поставленного когда-то, в старину, для украшения степного кургана, молчаливого свидетеля, каких-то всеми давно позабытых событий. Песня Кобзаря звучала и под раскидистой вербой среди убогой деревенской улицы, могучей силой, таящейся в ней, собирая вокруг певца народную толпу. Заявлялся певец на ярмарки и базары, в тихие крестьянские хаты, на шумные свадьбы. Лишь в господские усадьбы не заходил Остап, если не было в том у него особой надобности. Не ладил он и с деревенскими богачами. За его песни церковный староста одного села даже раз побил Кобзаря и донес помещику, что поет слепой нехорошее. Помещик тоже на Вересая ополчился. Вина же Остапа заключалась в том, что для сельских бедняков исполнил он свою любимую песнь, очень им всем понравившуюся. Нет на свете правды, правды не сыскать. Уж теперь неправда стала правдовать. Выдавать себя за правду — буквальное выражение украинского текста песни. Теперь уже правда в панской темнице, а злая неправда с панами в светлице. Теперь уже правда стоит за дверями, а злая неправда пирует с панами. Теперь уже правда у панов под ногами, а злая неправда рядом с панами. Теперь паны правду ногами пинают, а злую неправду вином угощают. Основа. Номер 10, 1861 год. Страница 95. Нами переведенная песня Жемчужниковым записана со слов Вересая на украинском языке. Перед падением крепостного рабства на Украине, как и во всей России, по деревням было неспокойно. В эту пору степенные люди особенно следили, чтобы в народе вместо бунтарства мирно теплилось молитвенно-религиозное состояние духа. Бывало, Вересай поет на сельском базаре, усевшись прямо на земле, окруженной густой молчаливой толпой. Теперь уже правда страдает в невзгоде, а злая неправда на полной свободе. Теперь уже правда, правда умирает, а злая неправда весь свет пожирает. Бандура под пальцами Кобзаря плачет и одновременно с тем предупреждает. В толпе слышится рыдание, вырвался чей-то беспомощный вздох, но в другом конце твердая нога топнула сердито, и нужна еще только одна искорка, один возбуждающий аккорд струн, чтобы разразился вдруг неукротимый гнев народный. Как раз в этот миг вырастает словно из земли степенный человек, одетый в свиту из хорошего тонкого сукна, и, указав рукой на слепого певца, говорит слащаво, но обличительно. «Та цело все не от Бога сказано. Може, повыдумывали, а вы, дурни, слухаете, таще милости не даете». Даже спустя много времени Остап Вересай горько вспоминал о таких наскоках. «Як сгадаю, так аж сердце кипит. Сдается, убив б'його». Этнографическое обозрение, 1903 год, страница 87.